«Потому, братишка, как ты есть теперь тяжело раненый, вроде меня, ну, может, чуть-чуть полегче». Я вдруг все вспомнил. Это меня там в лесу шарахнуло. Сосед кивнул. А Димка, он тоже раненый. Человек вздохнул. «Ты, братишка, помолчи. Тебе еще вредно много разговаривать. Скоро твоя мамка придет. Она тебе все расскажет. А вас тоже в лесу ранило?» Он оживился. «Не, в поле. В чистом поле, в поле под ракитой. Слыхал такую песню, правда хорошая. Ну вот, еще в войну? Что ты? Я всю войну прошел. Хоть бы тебе поцарапало или там чири сел. А ведь в каком пекле побывал, вспомнить страшно. В Сталинграде и на Курской дуге, и на Сандомирском плацдарме. Разок лишь землей при взрыве завалило, потом заикался с полгода. Вы в пехоте воевали? Чего бы я сюда попал, если в пехоте? Пехота, братишка, свое еще в 45-м отвоевала. Сапер я. Оно, конечно, тоже пехота, но все-таки. Значит, вас тоже миной? Много было бы ей чести, мини. Я их, знаешь, сколько разминировал. Тысячи. И пехотных, и противотанковых, и с часовым механизмом, и со всякой другой гадостью. Тут, возле лесокомбината, экскаватором бомбу авиационную подцепили. Здоровая такая дурища в полтонны весом. Еще в первые дни войны немцы сбросили. Замедленного действия бомбочка. Что-то в ней гадюки тогда заело. Вот она и не взорвалась. 6 лет в земле пролежала. И еще, может, 60 пролежала бы, пока совсем не сгнила. А как ее ковшом тронули, затикало. Ну, прилетело городское начальство к нам в часть. Что делать? Электростанция комбинатская рядом, дома, люди. Значит, собрал нас командир, капитан Якименко. «Братцы, надо выручать!» «А на меня уже приказ отдан о демобилизации. Я и так больше года лишку прихватил. Уже и документы все подписаны. Осталось мне только получить все это дело в канцелярии, да покатить себе в Читу, где меня моя ненаглядная с дочкой Аленкой 41-го самого ждут, не дождутся. И чихать я на эту бомбу хотел 140 000 раз». Он облизнул пересохшие губы и заворочился на кровати. Взвизгнула и жалобно заскрипела под его тяжестью сетка. «Нет же, дурак, первым вызвался добровольцем. А что бы ты сделал? Набрали салажат, никто пороха не нюхал, кроме нашего капитана. С минами да бомбами они еще только теоретически воевали. А какая тут к чертовой матери теория? Тут практика, она смертью пахнет. Слыхал, небось, сапер ошибается 1 раз». «Ну, я и ошибся. Вернее, не ошибся. Нет на мне вины. Просто срок у часового механизма вышел. Вот и остались от козлика рожки до ножки. Ума не приложу, как вообще в клочья не разнесло. Он отвернулся к стене и надолго замолчал. «Так я познакомился с Павлом Михайловичем Щербаковым. Плечи Щербакова были в сажень. Ни одна больничная рубаха не сходилась у него на груди, густо заросшей золотистыми волосами. На скуластом, в черных пороховых точечках лице так и горели искусанные губы. «Дарья! А, Дарья!» — кричал он, едва тетя Даша заходила в нашу палату. «Отгадай загадку! Без рук, без ног, на бабу скок! Что такое?» И скалил желтые, должно быть, от курева, крепкие зубы. Тетя Даша краснела и отмахивалась. «Отстань, сатана, коромысла!» «А вот и не угадала!» — оглушительно хохотал Щербаков и весело подмигивал мне. «Инвалид войны это, а никакое не коромысло! Это ж про меня загадка, Дарьюшка! Вот только бабы у меня нет!» Тетя Даша краснела еще гуще и делала вид, что ничего не слышит. Ближе к субботе Щербаков начинал выпрашивать у нее водки. «Солнышко ты мое ненаглядное!» — ласково пришептывал Павел Михайлович и крутил головой, стараясь перехватить ее взгляд. И такая мольба была написана на его лице, что я отворачивался, чтобы не расхохотаться. «Зорька моя лазоревая, ласточка моя легкокрылая, принеси пузырек. Христом Богом клянусь, буянить не буду. Я песни буду петь, какие только захочешь, про любовь и про войну, и про родную сторону. Для тебя одной буду петь. Принеси пузырек, Дарьюшка. Все одно моя жизнь короткая и обгаженная, как детская рубашонка. Хоть одну ночь потом спокойно посплю, и та моя...» Он уламывал тетю Дашу долго. Она уважала больничные порядки и была со всеми строга и неприступна. Но, видно, умел этот вчерашний сапер влезать в человеческие сердца, потому что она, в конце концов, сдавалась и только на всякий случай спрашивала: «Шуметь не будешь?» «Ни в жизнь!» — торжественно говорил Щербаков. «Были б руки, расписку написал бы, были б ноги, чечетку сплясал бы. Ничего не осталось, на слово поверь». В субботу к вечеру, когда на всю больницу оставался только один дежурный врач, да и тот к нам на второй этаж почти не заглядывал, тетя Даша доставала из своей матерчатой сумки пузырек, наливала в стакан и подносила Щербакову к губам. «Ну, во здравие!» — шумно выдыхал он и пил водку мелкими глотками. Она наклоняла стакан, а потом торопливо совала ему в рот горбушку с ломтиком сала, кусок луковицы. Не было в городе близких у Павла Михайловича. Навещали его по воскресеньям солдаты и офицеры. А что они могли принести? Консервы, колбасу, папиросы, банки с компотом и джемами. И стояло это все в тумбочке, пока тетя Даша не прибирала. Не пил Щербаков компота и джема не ел. Хоть давно, наверное, опостылили ему пресные больничные харчи. Вот луком он хрустел так аппетитно, что даже я украдкой сглатывал слюну. «А я ведь тоже целыми днями ничего не ел, только воду пил.